Псалом 86. Сынов Кореевых. Псалом. Песнь. Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий. Упомяну знающий меня о Раве и Вавилоне. Вот, филистимляне и Тир с Эфиопией скажут, такой-то родился там. О Сионе же будут говорить, такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет, такой-то родился там. И поющие, и играющие, все источники мои в тебе.